Так, ладно, ну что, начинаем. Приветствую вас на оборотной стороне Цыпсы и... Ну. Да, друзья, всем привет. Ну, наверное, начнем новость с нашего ракетного удара по городу Сумы, по центру. Вот. На данный момент я точно, вот точно могу сказать, что военные были в месте удара. Там есть и транспорт, и... На улице даже трупы военных есть, которые сразу накрыли. Да там, по-моему, безуглая даже сказала. Валами, да. Поэтому так. Вот. То, что погибли гражданские и получили ранения, очень жаль. На самом деле очень жаль. И ну, война это всегда херово. Вот. И выражаю соболезнования родным и близким. Вот, и раненым. Я присоединяюсь тоже. Ничего в этом прекрасного нет. Есть, конечно, люди, которые радуются, что попадают под удары гражданские. Почему их главное, значит, вот оправдание, они говорят, что а они же в нас тоже стреляют. Ну, то есть, как бы, ну, странное, короче, поведение. Ну, вот он, есть категория, но я тоже не испытываю никакой радости, когда попадают под удар там прохожие люди, потому что на Украине там все так запуганы, что никто не может выявлять свои, собственно говоря, свою позицию, да, и мы не знаем вообще, за кого были эти люди, вот, поэтому ничего радостного в этом нет. Но, что я хочу сказать, что, во-первых, Безуглая написала, что, значит, там проводилось награждение. Вот, ну, сегодня годовщина создания, 7 лет создания 117-й бригады. Да, там проходило награждение, значит, и вот били конкретно по награждению, ну, а гражданские попали под удар. Я хочу сказать, что у нас была такая практика зданий в ЦИПСе, да, мы постоянно обращались к гражданским людям, еще только когда конфликт начинался, потом чуть только вот эти все удары только начинались, мы всегда говорили, что, ребята, ну, так сложилось, что, ну, сейчас идут активные боевые действия, да, и мы наносим удары ракетные, противник наносит удары, да, мы видим, что попадают там в жилые дома и так далее, но необходимо хотя бы делать то, что от вас зависит, да, старайтесь просто избегать сейчас скопления военных, военные, значит, объекты, воинские части, какие-то там, я не знаю, значит, базы, нефтехранилища и так далее, да, куда может противник наносить удар. Это касается не только, допустим, с нашей стороны, это касается и той стороны тоже. Почему? Потому что мы тоже наносим удары по каким-то важным целям, да, мы видим, что где-то срабатывает ПВО, может отклонить ракету от цели, где-то может ракета там немножко там на нее повоздействовать, РЭП там или еще что-нибудь, да. Мы видим, что вот даже в городах, да, сейчас в мирном городе ты едешь, и у тебя не работает навигация, да, то есть ее там крутит, она перескакивает с улицы на улицу. Это говорит о том, что, значит, развернута какая-то вот, значит, станция, которая сбивает показатели вот навигации, да, и она воздействует как раз-таки на подобную всю технику. И поэтому прилететь может куда угодно, но все равно, да, мы видим, что как бы все стараются наносить удары по военным объектам, да, поэтому просто хотя бы не, ну, постарайтесь не находиться рядом. Или если у вас там, допустим, маршрут домой там, или на работу идет через какие-то военные объекты, хотя бы просто побыстрее там проезжайте или проходите как-то или так далее. Почему? Потому что, ну, вот мы видим, да, что уже получается там второй удар, где там рядом с военными находятся просто гражданские люди, которые там с детьми гуляют или еще что-нибудь. Ну, никто не позаботится о вас, если вы сами не будете как бы об этом думать. То есть в данном случае ты вышел из дома, вот считай, что ты попал в зону боевых действий. Почему? Потому что нигде нельзя быть в безопасности. Это касается вот любого гражданского человека, независимо от стороны данного конфликта. Вот. Да, да. Вот. Мы постоянно, хочу сказать, что и нашим гражданским, и украинским гражданским вот подобные советы давали. Это действительно очень важно. Вот, да и в целом избегать открытых пространств. Вот. В городах, где, ну и вообще в населенных пунктах, где базируются военные. Потому что при любом ударе, как-никак, но здание вас защитит. А если открытые пространства, осколки, они разлетаются очень далеко и имеют, не просто разлетаются, а имеют убойную способность. Там, в зависимости от модификации ракет, там чуть ли не до 300 метров. Поэтому вот как-то так. Кстати, вот мы сейчас затронули, ну, тему отклонений, да, и РЭБа, и вот я сегодня буквально смотрел, значит, эфир, значит, экспертов, да, со стороны противника, и они так в ходе разговора сказали, что там и Хаймерсы отклоняются, и Эскалибуры перестали быть эффективными, как были в начале конфликта, да, но и также наши КАБы теперь не представляют такую угрозу Ну, противнику. да, там же у них модуль управления и коррекции полетов. Вот именно на модуле воздействие идет, да. Ну, то есть, как бы мы видим, что и мы подстраиваемся так, чтобы противнику создать проблемы, да, ну и противник также придумывает, как им, значит, укрыться от наших бомб, да, почему? Потому что когда КАБы появились на фронте, мы увидели, что на некоторых участках было прямо очень быстрое и заметное продвижение, да. А сейчас таких быстрых, ну, таких прорывов мы сейчас не видим, да. Может быть, это связано как раз-таки с тем, что, ну, вот, не можем наносить удары таким серьезным вооружением, да, там полутонными бомбами. Это все-таки, когда они рядом падают, это, ну, доставляет, значит, ряд неудобств, да, вот, поэтому вот, значит, и, соответственно, может быть, и продвижение у наше теперь не такое, значит, успешное и на много километров. Это да. Вот. Ну, в общем, новости, да. Ситуация трагичная, плохая и вообще. Ну, это война. Это война. Мы очень много лет живем в таких условиях. И понятно, жители Донбасса, кстати, я никогда не видел в чатах внутренних, чтобы жители Донбасса когда-нибудь радовались гибели гражданских на территории Украины, потому что они много лет живут в таких же условиях и понимают, как это страшно. Вот. Нет, Что у нас? когда, конечно, когда ты сам, ну, в этом был, когда тебе приходится перебегать там в подъезд, бежать, укрываться от обстрелов, ты, понятное дело, что на себя примеряешь, значит, вот там в какую ситуацию попадают люди и понимаешь, что да, ничего здесь, конечно, радостного нету, да. Ну, все равно, видишь, есть, ну как знаешь, как обычно. В комментариях самые жестокие люди, да, находятся. Те, которые требуют расправы, значит, и так далее, там, да, и радуются, когда, значит, там попали под удар мирные жители, да, и они говорят, а вот нас же тоже, наших же тоже. Ну, ребят, ну, давайте не будем опускаться до того, чтобы вот делать так же, как они, да. Вот израильтяне, например, они вообще взяли Газу двухмиллионную, выбомбили, там нет ни живого места нету, да. Мы же не будем так же поступать, допустим, как израильтяне, да. У них свой подход к мероприятиям, у нас свой подход. Не зря я в начале, до СВО, когда мы записывали видео еще с Владленом, да, наши мысли по поводу вероятного, так видео называлось, наша, значит, наши мысли по поводу вероятного, значит, конфликта, да, и я там сказал, что это будет специальная операция, то есть мы будем, ну, подходить к ней не так, как во всех боевых действиях, да, и, кстати, я был очень приятно удивлен, когда, значит, наш верховный представители, значит, и вождь сказал, что называться она будет СВО, что это будет специальная военная операция. То есть мой полет мысли тогда, он подтвердился заявлением президента. Вот почему? Потому что я думал, что мы, так как все-таки, ну и не то, что Путин, да, ну даже все равно, ну большинство жителей России считает, что ну, Украина это такой же братский народ, как и Беларусь, да, и значит какие-то жестокие методы войны мы применять не будем, да, и, собственно говоря, подход был такой. Ну, тут понимаете, в чем дело, что техника есть техника, иногда что-то может отклониться, буквально там отклониться на 10 метров, и может быть удар, ну, оказаться катастрофическим каким-то, да, поэтому тут разные случаи, и ПВО воздействуют, и могут просто там, допустим, какую-то информацию дать неточную, да, это, ну, такое с обеих сторон, да, и противник точно так же действует, и у нас бывают сбои, да, много раз, допустим, было такое, когда противник запускал свои БПЛА, вот эти самолетного типа, да, большие, и они там, видимо, следовали по маршрутам каким-то на военные объекты, попадали в новостройки, там, допустим, да, ну, то есть, ну, на войне это, вот такие вещи происходят, поэтому, да, никакой радости мы от этого не испытываем, абсолютно. Это да, но в данном случае удар пришелся по зданию, я так понимаю, пока еще я не видел заявления Минобороны, но как раз куда целились, плюс есть кадры, где видно, что ракета летит, судя по всему, по баллистической траектории, поэтому, возможно, это был Искандер. Также стоит отметить, что, ну, о том, что говорят, что там ПВО сбил, ну, там есть некоторые наши ресурсы, что там ПВО или РЭП, ну, вроде бы как нет. То есть целая ракета летела точно в цель и попала в это здание, где проводилось это мероприятие. Одновременно с этим некоторые украинские деятели, в том числе и нардепы, бывшие нардепы, мэры там Сумской области, там городов, они сказали, что там было мероприятие, да, и то, что это мероприятие губернатор или мэр, губернатор, по-моему, Сумской области, он его анонсировал, что вот будет проведено и тому подобное. Поэтому тут, в принципе, все понятно. Но от этого, по сути, как бы не легче, да, погибли люди, погибли, есть и среди жертв дети. Поэтому, ну, как бы ситуация трагическая, конечно же. Людей всегда жалко гражданских. Хотя, ну, я иногда говорю, что мне украинцев не жалко, потому что они 8 лет язык в задницу держали, когда убивали детей Донбасса и гражданских. Но когда такие ситуации происходят, то понимаешь, что все-таки жалко. Конечно, жалко. Ну, видишь, тут еще момент какой, что я больше чем уверен, если, допустим, наши военнослужащие, если все-таки это они запустили ракету, да, потому что там мэр говорил загадками какими-то, он говорил, если там что-то в 18:00, если вы не скажете, что это было, я скажу. Если вы не сложите полномочия, если да, вы да. Не сложите полномочия, то я все расскажу. Да, да, то есть он, там, мы пока еще до конца, ну, наверное, точно не знаем, как все происходило, и может быть в 6 часов мы узнаем, если его не похитят в СБУ, не закроют. Вот. Но тем не менее, я думаю, что если бы наши, значит, руководители военные, там, отдавая приказ, могли знать, что под удар попадут гражданские люди, я думаю, конечно же, на это бы никто не пошел. Это такая вот роковая случайность, потому что никто не возьмет на себя, ну, ответственность, когда ты даже хочешь поразить цель. Я не соглашусь, братан, потому что в данном случае сопутствующие потери уже не учитываются давно. Это в первый год, во второй год СВО как-то учитывались. Да, сейчас военные объекты поражаются. И я думаю, что, может быть, если бы они знали, что такое количество будет. Ну, потому что по центру города днем, в воскресенье, ну, точнее, там в 11, по-моему, около пол-11, что ли, удар был. Ну, как бы так, потому, ну, очевидно было, что от такого оружия, от ракеты, от такого боеприпаса будут сопутствующие потери. Поэтому в данном случае, ну, немного не соглашусь. Ну, хорошо, я просто там на совещаниях не бываю, поэтому я мог полагать, думаю, что может быть. Это тоже мое мнение, мне никто не скажет. Как раз таки бываешь, братан, не надо принижать. Но... Я там встреч... это не совещание военных, это просто встреча, да, с министром обороны, вот, где мы обсуждаем там проблемы, как бы, да, некоторые. Ну вот. и Но... тут сразу же ответ не, ну, не заставил себя долго ждать, сразу же был нанесен удар по Донецку, там тоже огромная воронка, там вот Алексей из канала «Крупнокалиберный переполох», он выкладывает видео с места, что били по какому-то, значит, хотели попасть по центру, какому-то торговому центру, что ли, что-то, куда-то вот наносился удар. Поэтому мы видим, каждый такой удар, значит, следует ответные действия. Поэтому... Там есть торговый центр Донецк-Сити, вот, да, да. Вот. Поэтому нам противник запускает, значит, массированные удары самолетами этими, мы отвечаем, мы вот, значит, здесь нанесли там тяжелый удар, да, противник тут же отвечает, ну, то есть, как бы, ну, идет обмен ударами. И надо сказать, что сегодня было заявление такое интересное, что, значит, будут прямые переговоры по поводу, значит, морских вот этих всех дел, значит, судоходства и так далее. То есть представители Украины будут встречаться с нашими представителями. Вот, я украл, значит, пост, ну не украл, а репостнул, конечно же, с Open Ukraine. Вот, это говорит о том, что какие-то переговоры могут происходить, да, и они идут, и мы видим, что сегодня, сейчас даже такое забавная новость, пока я Даню ждал, прочитал, что, значит, хотят, чтобы и турниры UFC вернулись в Россию. Кстати, а зачем они нам тут нужны, непонятно, но хотят, чтобы вернулись, пусть возвращаются, да. Ну, то есть, такое, знаешь, какая-то... Так, судя по сообщениям, какая-то разморозка началась, да? Ты что думаешь? Ну, очевидно, что вообще вся эта ситуация со специальной военной операцией... Ну, смотри, я как-то вот крайний раз, не помню, говорил, не говорил, на 60 минут, когда был в прошлый понедельник, я сказал, что... доброту России мир воспринимает как слабость. И когда мы ее демонстрируем, то начинают садиться на голову. Когда мы начинаем показывать силу, причем так демонстрировать силу, наверное, будет лучше слово подобрать, начинают задумываться, начинают уважать. У многих появляются русские как дедушки, прадедушки, да? Начинают искать русские корни и так далее. Ну и я предложил то, что соседи России, они должны понимать, что по отношению к России можно быть дружелюбным, то есть с Россией можно только дружить, или же хотя бы соблюдать нейтралитет, то есть не демонстрировать агрессию. Это Америки тоже касается, потому что... Да, в данном случае я говорю про Россию. Наш сосед тоже. Да, я говорю про Россию. Если же соседи демонстрируют агрессию, каждый сосед должен понимать, что придет время после этой агрессии, когда он станет частью России. Его страна станет частью России. Тогда все вопросы будут сняты. Вот так вот нам нужно. Сейчас мы демонстрируем силу, и получается так, что специальная военная операция дала нам не только как бы территории и устранила угрозу не только вступления в НАТО, а в целом со стороны Украины, то есть как бы мы сейчас их давим, никаких баз и ракет НАТО на Украине уже там не стоит, там понятно, ну, ракеты еще не стояли, но базы были, то есть они все уничтожены, как бы все понятно, все нормально, понятно, там присутствие американцев есть, там англичан и французов, это все понятно, вот. Но мы показываем силу, и понятно, сейчас начинают снова с уважением относиться в большой политике, Россию воспринимают как сверхдержаву. Не просто потому, что она имеет ядерное вооружение, там, наверное, самый крупный в мире, а потому что Россия действует решительно по защите своих интересов. Уважают решительность, не просто силу, а решительную силу. Поэтому мы сейчас проявляем решительность вот последних 3 года. Поэтому да, нас, конечно, начали уважать. Сейчас UFC и все остальное будет. Я тоже не понимаю, нахрен нам это надо. У нас и так этого слишком дохрена, всякой этой хрени. Можно с боями. показывать по ММА, допустим, по Первому каналу. Занимался в юности, в молодости, занимался боевыми искусствами, я очень их люблю, но почему я не люблю UFC и бои без правил? Потому что любые восточные единоборства или любой вид боевого искусства, где есть правила, где есть своя философия, своя мораль, они действуют позитивно, потому что спорт, он также воспитывает человека, особенно молодого человека. А бои без правил, там разные вот эти наши поп-ММА, UFC и прочая фигня, где можно бить лежачего и тому подобное, они воспитывают отсутствие чувства меры, отсутствие рамок, воспитывают беспредел. Вот как по мне, они воспитывают беспредел. Поэтому мы видим на улицах, если раньше на улице, даже вот ну, ты сам знаешь, там в 90-е, если там парень с девушкой идет по улице, ну, за редким исключением, его вряд ли кто-то будет трогать, бить там и так далее. Или если парень упал, лежачего добивать, как бы, ну, это редкость. Это редкость. Обычно там все вырубили, чувак лежит. Сейчас мы видим в драках, их очень много на видео. Там просто чувака ударили, он уже упал без сознания, кто-то из толпы второй подбегает, чтобы его побить там ногой в голову, там кто-то прыгает на голове, еще кто-то подбегает, а кто-то еще и ножом хочет его пороануть. Но полная херня. А это потому, что популярным стал спорт другой, не благородный спорт, а вот такой беспредельный спорт. И поэтому бои без правил воспитывают беспредел. Друзья, мое субъективное мнение. Вот. Я считаю, что бои без правил полезны взрослым спортсменам, которые мастера единоборств там, или боевых искусств, и которые хотят проверить, какой там, допустим, какой стиль лучше, стиль аиста или стиль пьяного мастера, какой лучше. И вот они без правил начинают просто драться. Вот. Но для молодежи, для подрастающего поколения, бои без правил – это вредная херня, которая воспитывает в молодом мужчине беспредел. Вот такая моя позиция. Кстати, сегодня ты говоришь, бьют лежачих и так далее. Сегодня вот показывали, поймали, ну, просто недоразвитого какого-то, ну, урода, который избил 16-летних детей. это. Да, я видел, ну это ну конченый. Это просто эта конченая мразь вышла и увидела слабого человека и решила оторваться. Ну, может, без настроения был, надо было ему самовыразить. Это просто конченое, сука, существо. Нет, ну, я думаю, просто такое, наверное, можно пресекать тем, что вот за такие вещи давать как бы максимальное наказание. Там. Не так, чтобы там, значит, как приехали, значит, представители диаспоры, занесли деньги, и он там по УДО через полгода откинулся, вот, и потом совершил что-то подобное. Там еще забавно так описали, что он сначала побил детей, выбежала его спутница его успокаивать, он начал бить ее, как бы, ну, то есть, ну, видно, что, ну, человеку надо побыть одному, подумать вообще над своей жизнью, как она будет в дальнейшем протекать. Но за такие вещи надо давать максимальные сроки. Вот максимальные сроки, да? Тогда, может быть, это все исправит ситуацию. Думаю, придет время, и оно обязательно должно прийти, когда любые национальные диаспоры будут запрещены в нашей стране. Вот как-то так. То есть у нас, понимаешь, получается как? То есть, во-первых, у русских не может быть своей диаспоры, русские не могут называться русскими, да, потому что сразу там вы там нацисты, фашисты и так далее. Но все другие национальности почему-то могут и демонстрировать, я там как бы там таджик там и так далее. Поэтому диаспоры вообще, зачем они нужны, диаспоры? Вот как раз для Решалова получается так. Ну, Поэтому изначально, да, они должны были как-то решать вопросы с администрацией, чтобы как существовать вместе, а оказалось потом, что они начали решать просто все правильно. братан, не решать вопросы с администрацией, они должны были изначально, что такое диаспора, да? То есть изначально концепция была какая? Мы первые, кто приехал в Россию, мы набрались опыта, наделали ошибок, ну в том плане там, в плане работы, поиска работы, еще какого-то И так далее. я и тому подобное. И мы теперь для наших сограждан, допустим, из Таджикистана, Узбекистана, неважно, будем, чтобы они наши ошибки не делали, мы будем делиться опытом и помогать им здесь, в том числе, как это, ресоциализироваться, ну вот войти вот в этот в культурный фон России, как бы и тогда объяснить правила игры на нормальном родном языке по родным понятиям и традициям, ну и так далее, да. А получилось, как получилось. Вот. Поэтому я думаю, что время это придет, и диаспоры будут запрещены. И диаспоры сами в этом виноваты. Потому что вместо того, чтобы вот действительно благая задача была и полезная для России, и полезная для мигрантов, они начали просто заниматься херней. И Ну, причем информации, вот представитель диаспоры, вот адвокат диаспоры, вот это, вот. Но они даже не скрывают. Там представители диаспоры что-то там заявляют, оправдывают какие-то, там пытаются какие-то теракты оправдать, какие-то преступления, еще что-то. То есть смотришь на это, какой-то гребаный сюрреализм. Поэтому придет время, их нахрен запретят. не, я Правильно. здесь я с тобой согласен, я думаю. Я думаю, что тоже, скорее всего, их запретят, и это будет и какая-то инициатива исходить из силового блока. Я думаю, что рано или поздно, скорее всего, так и будет. Я с тобой здесь согласен. Да. Слушай, ну, смотри, еще хотел сказать, друзья, поскольку мы здесь все свои, хочу поделиться впечатлениями. Сегодня встречался с Олегом. Это все вы знаете группу Радиотапок. Это вот лидер этого проекта. Вот пообщались. И я думаю, что сейчас у меня на следующей неделе будут как бы разъезды. Я думаю, что вот дней через 10 вполне себе может быть он у нас на ЦИПСе будет гостем. Все вы слушаете эти песни, знаете эту группу, и будет интересно о творчестве послушать, о позиции человека и так далее. Но послушаем, хорошо. Да, просто да, до этого мы просто с ним общались, переписывались как бы. Вот, а сегодня оно удалось встретиться. Вот лично, так сказать, познакомиться. Классный парень. Я, честно, ожидал, что, ну, у меня был опыт общения с там музыкантами, там рок-музыкантами. Это люди, они как будто там немножко в другом измерении. Там звезда в шоке. В нашем измерении находится, да? Да. А Олег, он просто нормальный, скромный парень. Нормальный, скромный парень, общительный, очень образованный, очень грамотный. И вообще простой, ну, очень простой. Ну Вот. а ему будет комфортно себя на телепередаче с маргиналами? Да, прекращай. Нет, он наоборот такой говорит, слушай, ну я буду переживать, ну блин, это же серьезно, о чем вы им говорите? Ну Дым это нормально. здесь Познера нету, как бы здесь наоборот все. Да, это не прямой эфир, это запись. Он говорит, ну я буду пить, я стесняюсь всегда. Говорю, ничего, нормально. Говорю, все свои, тебе понравится. Говорю, у нас много подписчиков, говорю, тебя слушают, поэтому давай уже. Да, админ вообще тупой, не стесняется ничего. Приехал, он такой говорит, так, все, времени нет, у меня сегодня концерт, там, у меня сегодня концерт еще в Подмосковье. Не, классный парень, ну просто молодчинка, конечно. Ну, отлично, отлично. Что у нас? Смотри, был еще интересный момент такой. Кто-то из, значит, западных чиновников заявил о разделе возможном, предложил Украине по Днепру. Так. Так ты, может, не поменял свое отношение к договорничку? Так, еще раз по Днепру, извини, сообщение. Что по Днепру Там решили? сегодня один из, значит, иностранных западных чиновников заявил, что, ну, одна из неплохих, значит, способов решения вопроса – разделить Украину по Днепру. Ну, там и вбрасывали карты, где вот там есть... Там кто-то предлагал, как Германию разделили и тому подобное. Слушай, по Днепру это на самом деле неплохо. Это на самом деле неплохо. Это хорошая водная преграда. Сам по себе Днепр может быть буферной такой зоной. Небольшой, но понятно, для работы артиллерии. Но тем не менее. Но мне больше нравится, как буферная зона между НАТО и Россией, это Карпатские горы. Он Вот понял. Карпатские горы, мне кажется, буферная зона получше, чем река Днепр. Сейчас в Таймсе будет заявление, значит, знаменитый философ военный, значит, эксперт Данил Бессонов предложил Украину разделить по Карпатам. Да, пускай, да, пускай. Я не против. Вот, пусть так и будут. Горы очень высокие, очень классные. Вот, и как бы не вопрос. Там, если то что-то Румыния будет вякать, там тоже можно. Как бы. Ну, в общем, нормально. По Карпаты нормально. Вот. Потому что по Днепру, это, ну, честно, ну, блин, сейчас кто-то скажет, вот, иди там ты, типа, иди сам воюй, там, отвоевывай Киев или еще какую-то херню. Тут же дело не в том, хочется войны или мира. Вопрос не в этом стоит. Я неоднократно говорил, что я за то, чтобы мир наступил еще 11 лет назад. Чтобы не было 2014 года, не было всей этой херни, которая происходила на Донбассе, и всего, что произошло позже. Дело не в этом. Дело в том, что пока Украина как государство будет существовать, тем более в тех границах, в которых сейчас, или по Днепру, это будет территория, которая будет накачиваться вооружением, это будет территория, которая будет настроена крайне агрессивно против России, и которая, когда будет готова, снова создаст предпосылки для того, чтобы начинать атаковать Россию. Ну, вот и все. И при этом они выждут какой-то момент. Они будут ждать, когда Путин уйдет. И, возможно, вот в этой ротации президентов что-то пытаются сделать. Еще что-то. Неважно, где там, не знаю, какой-то пожар у нас может произойти. Или какая-то еще катастрофа. Ну, что-то, что нас ослабит, они этим могут воспользоваться, когда они будут готовы. Да что угодно. Это просто мы отложим войну, более тяжелую войну, чем сейчас, на там 5 лет вперед, на 10 лет вперед, неважно. То есть нашим детям, внукам останется. И это будет война более жесткая, чем сейчас. Будут другие технологии. Их накачают максимально. Вот у них армия, у них общество будет максимально милитаризировано. Смотрите, Украина разрушена полностью. То есть на Украине, и сейчас еще американцы трубу заберут, газотранспортную инфраструктуру. Чем украинцы, вот хорошо, останется на Украине, к примеру, пусть там по Днепру, неважно, останется 10 миллионов человек. Чем эти 10 миллионов человек будут заниматься? Ничем. Это дотационный регион. Европа, ну, Запад объединенный, да, или там коалиция желающих, или коалиция принимающих, не знаю, они будут этот регион дотировать. Ну, спонсировать, да, финансировать. Иначе плюс европейцам выгодно, чтобы были зомби, которые будут с Россией воевать вместо них. Плюс европейцам выгодно, чтобы эти зомби в этом гетто и находились, вот той Украины, которая может остаться куском таким, половиной, да, чтобы не лезли в Европу и там преступления не совершали. Вот. Они будут спонсировать. И все украинцы, все 10 миллионов будут милитаризированы. Потому что больше там денег заработать будет не на чем. От слова совсем, вообще не на чем. Они будут все время готовиться к войне, проводить учения военные, всю эту херню, короче, там, вооружаться, строить оборонительные сооружения, чтобы в случае, если их атака будет отбита, мы там не зашли на их территорию, там, не знаю, ракеты строить, еще что-то, да что угодно. Наделают миллион дронов ударных, вот этих дальнолетающих, да, вот этих кукурузников. Начальник штаба Азова, этот, который подал в отставку, его хотят лишить ордена, он вроде бы заявил, что с Россией надо бороться как раз-таки внутри России. То есть, как бы... Ну, это, блин, об этом еще писал Сунь Цзы там, 1000 лет назад. Ну, это все, он сказал очевидные вещи, в том плане, против любого государства лучше всего бороться изнутри. Понятно, любую систему лучше всего разваливать изнутри. Вот. Потому что систему снаружи может развалить только другая система, более мощная. Поэтому он сказал очевидные вещи. Вот. Но в данном случае... Внутри не получится, потому что, ну, берем 10 миллионов, да, взяли за такой эталон цифру. Потому что если 10 миллионов будет жить в России, зарабатывать бабки, платить дешевую коммуналку и все остальное, там нормальные там кредиты, еще что-то и так далее, ну нормальные дороги, дома и тому подобное, подбить этих людей, ну учиться, понятно, там развиваться, подбить этих людей на какую-то херню будет сложнее. А когда 10 будут выращивать гуманоидов милитаризированных, то это просто закончится другой войной. И здесь вот, когда вот представьте, 10 миллионов милитаризированных дебилов, которых всех вооружат, обеспечат, и через 10 лет они толпой пойдут на нас. У нас в СВО, Россия на СВО в 22 году выделила контингент 150 тысяч. Они, ну, командование считало, этого будет достаточно. Сейчас у нас армия, ну, официально там 2 миллиона, ну, это Два все двести. полно. 2 200, да, ну, это вообще там, ну, это короче, все, это там и, я так понимаю, что это и научно-исследовательские институты, которые под Есть, все, что Минобороны. в погонах. Это, ну, да, ну, в том числе, это понятно, как бы, да, но боевая часть, она меньше минимум в 2 раза, да, то и больше. Вот. А это будет, ну, прикиньте, такая орава. Причем там, когда надо будет, общество к тому времени еще тупее будет, чем сейчас. И там даже дети 14 лет. Некуда уже там тупей некуда, все это уже вот ну, ты бетон Всегда. бьешь. Всегда есть куда, братан. Всегда есть куда. Поэтому это опасная ситуация. Поэтому я и говорю, что нам, ну, придется просто, ну, брать под контроль всю территорию. Я хочу ну, сказать, что по поводу того, что они будут разлагать там и так далее изнутри, там все, конечно же, пытаться они будут какие-то террористические акты проводить, еще что-то. Наверное, у них может быть что-то получаться будет. Мы видим, они за определенное время набили себе руку и очень много реализовывали на нашей территории, да. Но вот у Соединенных Штатах, да, получилось выиграть в холодной войне. Почему? Потому что Соединенные Штаты сами были успешными. То есть там была красивая картинка, там была американская мечта. Кока-кола текла рекой, джинсы, Мальборо, все классные машины, и все стремились на Запад, да, и вот, собственно говоря, наша элита, она вот так вот немножко прогнила, скажем так, немножко, в кавычках, да, и, собственно говоря, союз развалился, да, у Украины таких возможностей нету, конечно, проводить такие операции, чтобы наша страна развалилась, да, но за ними стоят бриты, которые, конечно же, руки свои опускать не будут и будут это делать при помощи, причем наших бывших республик, которые были с нами в одном составе, да. Ты, кстати, этого касался по поводу, значит, как раз мигрантской политики, которая может в любой момент превратиться в армию, да, противника и так далее. Поэтому, конечно же, попытки будут, но все-таки эти ребята, это не Соединенные Штаты Америки со своими возможностями, да, что у них для них это там. А в этом году у нас, значит, военный бюджет триллион, да, и как бы могут себе позволить любые деньги на проведение любых операций и так далее, да. Здесь немножко другой подход, но тем не менее надо быть готовыми к тому, что какие-то неприятности они нам смогут причинить. Но мне кажется, что вот они думают, что если Путин уйдет, все изменится. На самом деле, мне кажется, ничего не поменяется, а может быть еще намного жестче. Вот все. Потому что я уже много раз говорил, что Путин с большой, значит, любовью относится к Украине. Да, у меня даже где-то был такой, значит, мем с моего прямого эфира, где я предлагал им целовать Путина в одно место. Потому что он, по сути, их ну, не равняет, так как Нетаньяху. Был бы, допустим, президент у нас типа Нетаньяху, вот тогда бы вы познали бы, что такое, значит, бомбардировки. Да, сейчас я думаю, что ни у кого от этих ударов и где попадают, значит, граждане, ну, гражданские лица, никто не испытывает радости по этому поводу. В том числе, я думаю, и на самом верху то же самое для людей, это трагедия. Вот, поэтому у нас президент, хоть и ведет боевые действия, он ведет их вынужденно, Да, то есть нас уже поджали к стенке и угрожали нам ножом, поэтому нам пришлось, значит, ввязаться в эту драку. Да, тем более, ну, Путин неоднократно говорил, если драка неизбежна, бить на первым. Собственно говоря, ну, это он и реализовал, ну, можно даже сказать, свою крылатую цитату он подтвердил. Да? Но если придет кто-то другой, а мы не знаем вообще, кто может прийти, да, это вообще большая тайна. И непонятно, как этот человек будет относиться к нашим, скажем так, непосредственно врагам, к государствам, которые враждебно относятся к России. Поэтому Путин может еще показаться самым добрейшим человеком, руководителем в России. Да? Поэтому вот, скажем так. Это да. Ну, на сегодня все тогда. Думаю, да. Все, друзья, всем спасибо. До завтра.